Глава 19. Когда Джулия пришла в редакцию «Демократа» из супермаркета, Тони Гуэй, ранее спортивный репортер, а теперь взявший на себя весь отдел новостей, что-то печатал на ноутбуке. Она протянула ему фотоаппарат. «Оторвись от того, что делаешь, и распечатай эти фотографии». Сама села за компьютер, чтобы напечатать свою статью. Начало держала в голове, пока шла по главной улице. Эрни Келверт, бывший управляющий мира еды, призвал людей войти через служебный вход. Сказал, что открыл им дверь, но опоздал. Бунт уже набрал силу. Начало ей нравилось. Проблема заключалась в том, что она не могла этого напечатать. Пальцы то и дело били не по тем клавишам. «Иди наверх и приляг», — предложил Тони. «Нет, я должна написать». «В таком состоянии ты ничего не напишешь. Ты дрожишь, как лист на ветру. Это шок». «Приляг на часок. Я выведу фотографии и перешлю их в твой компьютер. Расшифрую твои записи. Иди наверх». Ей не нравились его слова, но он вещал истину. Только прилегла она, как выяснилось, не на часок. Выспаться не удавалось с пятницы, а после нее, казалось, прошла целая вечность, так что Джулия провалилась в глубокий сон, едва ее голова коснулась подушки. Проснувшись, в панике увидела, какие длинные тени у нее в спальне. Скоро вечер, а Горос не выгулен. Должно быть, напустил лужу в каком-нибудь углу, и теперь будет виновато смотреть на нее, хотя сам совершенно ни при чем, вина целиком и полностью ее. Сунув ноги в кроссовки, Джулия поспешила на кухню и нашла Корги не подвывающим у двери, а мирно спящим на своей подстилке между плитой и холодильником. На столе ее ждала записка, прислоненная к солонке и пепельнице. 15:00. Джулия. Мы с Питом Ф. на пару написали статью про супермаркет. Не такой уж шедевр, но станет им, когда ты пройдешься по ней рукой мастера. Также он говорит, что ты должна написать передовицу. Фотографии ты сделала неплохие. Заходил Ромми Берпи, и он говорит, что бумаги у него предостаточно, так что об этом можно не беспокоиться. Также он говорит, что ты должна написать передовицу о случившемся. Решение совершенно ненужное, — сказал он о закрытии супермаркета, — и абсолютно некомпетентное. Если только они не хотели, чтобы все так вышло, я бы этот вариант не отбрасывал. И я говорю не о Рэндалфе. Мы с Питом согласились, что это должна быть передовица, но нам нужно выждать, пока не соберутся все факты. Мы также согласились, что тебе надо выспаться, если мы хотим, чтобы ты написала ее так, как она должна быть написана. У тебя чемоданы под глазами, босс. Я иду домой, чтобы немного побыть с женой и детьми. Пит ушел в полицию. Говорит, случилось что-то важное, и он хочет выяснить, что именно. Тони Г. По скриптум я выгулил Гороса. Он сделал все свои дела. Джулия, которая не хотела, чтобы Горос забыл, что она часть его жизни, разбудила пса и скормила ему половину колбаски Беггинстрип, после чего спустилась вниз выправить статью и написать передовицу, как предлагали Тони и Пит. И только села за компьютер, как зазвонил ее мобильник. «Шамуй, демократ. Джулия», — раздался голос Пита Фримена, — «я думаю, тебе лучше прийти сюда. Марти Арсену дежурит, и он не пускает меня. Велел мне выйти вон. Он же не полицейский, просто тупой толстяк, который подрабатывает в полиции, регулируя транспорт в летнее время, но теперь ведет себя так, будто самый крутой коп. Пит, у меня масса работы, поэтому Бренда Перкинс мертва. И Энджи Маккейн, Доди Сандерс...» «Что?» — она резко вскочила, опрокинув стул. «И Лестер Когинс. Все убиты. И слушай внимательно. Дейл Барбара арестован за эти убийства. Он внизу, в камере. Я уже бегу!» «Ух, черт! Сюда идет Энди Сандерс, и слезы так и катятся из его чертовых глаз. Попытаться задать ему вопрос или...» «Нет. Этот человек 3 дня назад потерял жену, а теперь дочь. Мы не Нью-Йорк-Пост. Сейчас приду». Она разорвала связь, не дожидаясь ответа Пита. Поначалу не испытывала особого волнения, даже вспомнила, что надо запереть дверь редакции. Но когда оказалась на тротуаре, на жаре и под табачного цвета небом, спокойствие ушло, и Джулия побежала.